Чем мы с Ватанабе еще похожи, так это отсутствием желания, чтобы нас понимали другие, — сказал Нагасава. Этим мы и отличаемся от остальных. Все они только суетятся, как бы их правильно поняли. Но я не такой, да и Ватанабе тоже. Нам плевать, поймут нас или нет. Мы — это мы, а не это они. «И это правда?» — спросила у меня Хацуми. «Да ну», — ответил я, — «я не такой сильный человек, и мне далеко не все равно, поймут меня или нет. Есть те, кого я хочу понять, и самому быть ими понятым. Просто думаю, что поделаешь, если меня другие не совсем понимают. Смиряюсь с этим, но это не значит, что мне все равно, как говорит Нагасава, поймут меня или нет». «А я что говорю?» — Нагасава взял кофейную ложку. «То же самое. Разницы не больше, чем между поздним завтраком и ранним обедом. Едва одна. Время еды тоже, только название другое». «Нагасава, тебе так же все равно, понимаю ли я тебя или нет?» — спросила Хацуми. «Кажется, ты вообще ничего не понимаешь. Человек поймет другого, когда придет соответствующее время, а не потому, что этот другой захочет, чтобы его поняли. Выходит, я ошибалась, когда хотела, чтобы меня кто-нибудь правильно понял. Например, ты». «Нет, не ошибалась», — ответил Нагасава. «Нормальные люди зовут это любовью. Если ты хочешь меня понять, то есть... Моя система во многом отличается от жизненной системы других. Но меня ты не любишь, да? Поэтому ты мою систему...» «Да при чем тут система?» — закричала Хацуми. При мне она кричала в первый и в последний раз. Нагасава нажал кнопку звонка на краю стола, официант принес счет. Нагасава протянул официанту кредитную карточку. «Прости, Ватанабе, за сегодня», — сказал он. «Я провожу Хацуми, а ты смотри сам». «Я-то ладно. Вкусный был ужин», — ответил я. Но мои слова повисли в молчании. Официант вернул карточку. Нагасава сверил сумму и поставил подпись. Мы встали и вышли из ресторана. Нагасава собирался поймать такси, но Хацуми его остановила. «Спасибо, но сегодня я больше не хочу тебя видеть. Можешь не провожать. Спасибо за ужин». «Как хочешь», — сказал Нагасава. «Меня проводит Ватанабе», — сказала Хацуми. «Как хочешь. Только Ватанабе почти такой же, как я. Добрый и обходительный, но не способный любить от всего сердца. Постоянно где-нибудь открывает глаза и чувствует только жажду. Я это знаю». Я остановил такси, посадил Хацуми и сказал Нагасаве: «Ладно, что поделаешь, поехал провожать». «Прости», — лишь извинился он. Похоже, голова его начинала заполняться совсем другими мыслями. «Куда поедем?» «Вернешься на Ибису?» — спросил я у Хацуми. Ее квартира располагалась в том районе. Но она замотала головой. «Тогда где-нибудь выпьем?» «Ага», — на этот раз кивнула она. «На Сибуя», — сказал я водителю. Хацуми скрестила руки, закрыла глаза и забилась в угол машины. Иногда в такт движению поблескивали золотые серьги. Ее платье цвета ночной грусти было сшито будто на заказ под этот мрачный угол такси. Накрашенные светлым красивые губы как бы застыли на полуслове. Глядя на нее, я, кажется, понял, почему Нагасава выбрал ее своей особой спутницей. Вокруг навалом женщин, куда красивее Хацуми, и такой человек, как Нагасава, мог заполучить их сколько угодно. —